Дорогие братья и сестры, время уже очень много, так оно быстро пролетело сегодня в нашем общении. Может быть, кто-то и устал, конечно, вот. Но думаю, что в основном для всех время прошло быстро. Быстро, друзья, проходит время быстро в нашей жизни. И вот совсем немножко время остается до того, как мы должны закончить наше общение. Мне хочется тоже поделиться одной мыслью. Прежде чем мы помолимся, я прочитаю из Евангелия от Луки, из 17 главы, прочитаю два стиха. 17 глава Евангелия от Луки, 20 и 21 стихи прочитаю. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом». И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас. Друзья, несколько слов, хотя много мы не успеем сегодня вот так вот поговорить о Царстве Божьем. Но самую главную мысль хотелось сегодня отметить. Мысль, которую Христос старался донести людям. Царство Божие, оно живет внутри человека. И это большое преимущество, друзья, которое дал нам Господь. То, чего нельзя приобрести самому человеку, невозможно сделать, это делает Бог. И сегодня мы слышали много вот слов таких, когда Господь призывал нас к себе. Только Он может Царство Свое создать внутри нас. И если у человека внутри Царство Божие, тогда очень мало значит, что вокруг происходит. Есть даже такое высказывание: со Христом и в тюрьме свобода. Без Христа на свободе тюрьма. И нужно сказать, что люди, как правило, хотят Божьего Царства, хотят, чтобы все было по-божьему, но стараются его устроить вокруг себя. Они знают, как должно жить. И я хочу сказать, что даже неверующие знают. Они нам иногда подсказывают, вам так нельзя, вам нельзя обманывать, вам нельзя кричать, ругаться, вы должны честно работать. Это все знают люди, и мы это прекрасно знаем. И так нам хочется, чтобы все вокруг так вот было, честно, хорошо, добросовестно, чтобы каждый поступал друг с другом так, как хотел бы, чтобы с ним поступали, и мы стараемся это устроить вокруг себя. У кого-то получается, кто более сильный, знаете, такие натуры, они могут заставить вокруг, чтобы никто не курил, потому что я верующий, никто не ругайтесь, потому что я верующий, и как будто бы вокруг него такое Царство Божие образуется. Но, друзья, внутри себя Царство Божие создать мы не можем. И даже тогда, когда мы бываем в самом хорошем общении, нам так хорошо, и душа наша наслаждается, собрание кончается, и мы снова понимаем, что кем мы были, тем и остались. Мы также спокойно раздражаемся. Нас возмущает всякая несправедливость, которая вокруг нас. Нас поглощают греховные желания и суета, которая царит вокруг. И мы опять такие же, как и были. И мы опять с нетерпением ждем следующего собрания, когда снова наш дух успокоится в общении со святыми и с Господом. Вот, друзья, народ израильский тоже с нетерпением ждал Царства Божия. И они задают вопрос: Господи, ну когда? Когда придет Царство Божие? Они все прекрасно понимали, что с приходом Мессии наступит Царство Божие. Так было сказано пророками. Так было сказано Марии, когда ангел возвещал о рождении Мессии, он говорил: родится царь, и Бог даст ему престол Давида, и царство его не будет конца. И так они знали. С такими мыслями пришли волхвы некогда в Иерусалим и говорили: где родившийся царь? Иудейский, Мессия, Бог, который устроит царство Израилю, царство Божие начнется здесь на земле. Они так думали, так ждали. И вот пришел Христос. Иоанн первый задает вопрос: ты ли тот, который должен прийти, или нам ждать другого? Что-то не видно Царства-то Божие вокруг. Вот то, чего мы ожидали, что-то не так оно, не похоже. Господь говорит: блажен, кто не соблазнится обо мне. блажен. И вот эти люди подходят ко Христу и говорят, ну когда? И Христос им открывает тайну, то, чего они никак не ожидали. Он говорит, Царство Божие не придет приметным образом. И потом он ученикам своим скажет, вот вам скажут, там оно царство, там Христос, там. Не ходите, не гоняйтесь, не ищите. Приметным образом Царствие Божие не будет. Друзья, как это интересно звучало тогда для Израиля. И иногда даже нам, верующим людям, трудно с этим согласиться. Я, ну так, беседовал с сестрами двумя, они ушли из нашей церкви. Я говорю, а куда вы теперь ходите? О, брат Боря, мы нашли такое собрание. Мы как пришли туда, а там все свято. Там все прям как ангелы. Мы теперь туда ходим. Я говорю, а вы знаете этих людей? Да нет, нам так понравилось там. Я говорю, вы бы лучше спросили сначала. Я бы рассказала, я знаю. Ну, начал немножко рассказывать об этих людях. Они говорят, если это тоже не то, мы будем искать другое. Люди с неустроенным сердцем, так отмечает Слово Божие. Люди ищут внешнего Царства Божия. Там, где им кажется, царствует Христос. Вот там хорошо будет, там все будет честно, чисто и свято. Господь говорит, не придет Царство Божие приметным образом. И я хочу сказать этот секрет, секрет величайший, и то, что драгоценно дарит нам Господь. Он дарит Царство Божие внутрь человека. И тогда, когда человек в сердце своем возрождается свыше, тогда, когда Бог становится царем, вы знаете, Он всех людей любит. Все становятся хорошими. Он всех готов обнять. И я знаю, каждый из присутствующих здесь, кто однажды возродился свыше и совершал молитву покаяния, тот знает, как хороши все вокруг. Как готов ты весь мир обнять, все становятся другими, и ты хочешь всем сказать о любви Христа. И ты-то совсем другой, и поэтому все вокруг другое. И ты даже не заметил, в какой ты церкви покаялся. Потом ты только узнаешь об этом, что там что-то не все хорошо. А вначале все хорошо. Все ты, потому что стал другой. Ты. И вот Господь, Он именно с этой стороны подходит к человеку. И нужно сказать, что Израиль пропустил эту мысль. От самого начала Господь говорил об этом, что Царство Его будет внутри человека. Внутри человека. И вот, друзья, израильтяне ждали, ждали, но не могли никак увидеть во Христе своего Царя. Не могли. Друзья, а мне хочется сказать, что напрасно люди сегодня пытаются перестроить этот мир. И есть такие люди, которые по своему характеру такие. Есть люди, которые смиряются с обстоятельствами. А есть, которые всю жизнь стараются переделать все вокруг себя. И я тут недавно включил приемник, так случайно. А там один человек рассказывает об особенностях детей. Что, оказывается, детские игры, ну, это он так считает, оказывается, детские игры, они определяют будущий характер человека, его занятия, определяют то, во что дети играют и как они себя ведут. И вот интересно одно, я не буду все рассказывать, он говорит, знаете, дети, которые в детстве очень любят лепить из пластилина, лепить, что-нибудь лепить, это, говорит, люди, которые будут все в своей жизни переделывать. Они всю жизнь будут вокруг себя устраивать мир по-своему. Ну, просто он так сказал, я не совсем думаю, что это так, но, знаете, вот замечается такое в человеке. А я хочу сказать, что почти все дети любят что-нибудь лепить, да? Значит, все мы склонны к этому. Склонны, чтобы вокруг себя переделать, чтобы брат был другой, чтобы проповедник был лучше, чтобы сестра относилась ко мне лучше, чтобы дети наши были лучше. Мы все хотим переделать, только у нас не все получается. У нас не хватает власти, способности, силы, мудрости, а то бы мы все переделали. Но Господь говорит, Царство Божие внутри человека. И если человек не устроен внутри, да, его все вокруг не устраивает. А если он устроен внутри, и он имеет общение с Богом, он имеет мир с Богом, да все вокруг другие становятся. все вокруг, и мы не стараемся их переделать, мы становимся светом и солью, независимо от того, что и сколько стараний мы к этому проявляем. Люди сами смотрят на нас и удивляются. Друзья, и Слово Божие полно таких примеров. Мы знаем от начала, праведный Енох, да, ходил пред Богом. Когда ходил? А когда вокруг все были нечестивые. Он один мог сохранять святость и праведность, да такую, что был живым вознесен на небо. Друзья, как многие люди сегодня не могут сохранить святость, тогда, когда остаются одни, наедине с этим миром. Да, мы когда в церкви, мы хорошие, мы святые, нам здесь так нравится, а уходя с молитвенного дома, мы опять можем делать грех, мы способны делать что-то плохое. Почему? В нас нету силы той, которая должна быть. Друзья, и не случайно люди иногда церковь сравнивают с костром таким, костер, где вот все горит, и действительно там все горит, нам всем хорошо, у нас мир царит в сердце, в костре. Но знаете, кто вот живет в сельской местности, приходится топить печку, да? И я немножко топил не дровами, а углем. И вот вы, наверное, знаете, среди угля иногда порода бывает. Она, знаете, все черное такое. Ну, уголь такой, он пачкает все вокруг. Он обязательно напачкает. Порода, она немножко светлее, другого характера. Но когда вот все в куче, оно все одинаково. В печку бросаешь, все горит. Все накаляется. Печь прогорела, выгребаешь. Уголь сгорел, порода как была, так и осталась. Точно такая же. Пошла своей дорогой. Холодная, черствая, как камень. Ни к чему не пригодная. И вот нужно сказать, что, друзья, многие люди, им очень хорошо в собрании. Очень хорошо. Но я хочу сказать, что когда мы выходим из Дома Божия, и мы теряем мир, мир, который дает Бог своим искупленным, нам нужно позаботиться о своем сердце. Не надо переделывать все вокруг. Не надо говорить, что собрание было плохое, мы получили мало пищи. Не надо говорить, что нас окружают люди такие плохие. Нет, нет. Царство Божие внутри нас. И об этом заботится Господь и хочет, чтобы заботились мы. Вот Авраам, человек Божий, тоже ходил по земле один. Один ходил. Не было у него силы и власти, чтобы переделывать этот мир. Но люди смотрели на него и говорили: «Ты князь Божий среди нас». И уважали, и чтили его, и соглашались с ним, и делали так, как он говорит, потому что он князь Божий, потому что Бог жил в его сердце, он был другим человеком. Точно так же жил Иаков, о котором говорили: «Мы ясно увидели, что с тобою Господь». Друзья, это не его заслуга, не его потуга, это Бог, который жил в его сердце. И вы знаете, пример один в израильском народе тоже, когда Господь ставил царем Саула. Хороший был человек, высокий, стройный, красивый, отличался от всех в Израиле, преимуществ множество, и такой смиренный, скромный такой, прячется, его хотят царем избрать, все его почитают, уважают. Где он? А он прячется в обозе, чтобы его вот не видели. Ну, такой прекрасной души человек, да? Помазывают на царство. Оказывается, это не все. Он не пригоден к царству. Господь говорит: ты пойдешь туда, там будет сон пророков, и там на тебя сойдет Дух Святой, ты станешь другим человеком. Вот тогда действуй. Друзья, еще испокон веков, из древности у Бога была эта мысль человека переделать изнутри его, тогда он пригоден для Божьего Царства, тогда он пригоден для вечности, тогда он действительно народ Божий, когда у него сердце другое, когда он новым стал человеком. И так Господь и сказал: придите ко мне, я успокою вас. Мир мой даю вам, не так, как мир дает. Вот этот мир божественный, какой он прекрасный, который хочет Господь подарить каждому из людей. И этот мир, он настолько влиятелен, друзья, нам не нужно свои усилия для того, чтобы переделать все вокруг. Иисус Христос посылает своих учеников и говорит: в какой дом будете входить, говорите: мир дому сему. И какую закономерность отмечает Господь? Он говорит: и мир ваш, ваш, который вы имеете, он почиет на этом доме. Представляете, что значит иметь мир Божий в сердце своем? Это значит, без всякого напряжения вокруг тебя все меняется, потому что ты обладатель мира. Царствие Божие внутри тебя, и поэтому мир вокруг тебя. И я хочу сказать, что многие из верующих, из здесь присутствующих, наверное, не раз слышали: ой, с тобой так хорошо общаться, ну просто каким-то миром веет. Некоторые, ну, в мире, они не понимают, как нужно выразиться, они говорят, вокруг вас просто какая-то, ну вот, как они говорят, биополе, аура такая, ну, вот как, они не знают, как выразиться, но им хорошо с нами, потому что от нас миром веет, потому что Бог живет в сердце. И это не какое-то искусственное наше напряжение, если мы обладатели этого мира. Друзья, и как бы хотелось, это хотел Господь, и сегодня Он к этому призывал, чтобы каждый присутствующий здесь был обладателем этого мира внутри себя. Может быть, мы живем в хорошей семье, мы дети верующих родителей, у нас царствует мир Божий в семье, но если я не имею этого мира в своем сердце, и это слово к молодежи, к нашей, к детям, которые здесь, они немножко устали, вот они тут рисуют, чего-то беседуют, да, друг с другом. Это касается всех, если мир Божий не стал моим личным, если я не имею личной уверенности, что Господь живет в моем сердце, то я не спасен, не спасен. Мне только хорошо вот здесь, церковь, которая имеет в сердце своем Бога, Царство Божие, она будет восхищена, а я, как вот эта порода, буду выброшена, она не нужна. Мало того, что я погрелся в этом общении, как Христос Израилю говорил, Иоанн был светильник, и вы хотели малое время погреться в этом свете. Бесполезно, его не стало. Что вы теперь будете делать? Когда не станет этого, а придет такое время, пророки говорили о том, что настанет время, когда люди будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие, искать, где можно погреться, но уже будет поздно. Церкви не будет здесь на земле. И поэтому сегодня вот это величайшее мерило, которое дает Господь, мир в сердце, благодать Божия, которая внутри тебя наполняет, если ты ее имеешь, благодари за это Бога. А если ты потерял ее только от того, что вокруг тебя что-то поменялось, кто-то сказал грубое слово, кто-то неосторожно с тобой поступил, и ты потерял всякий мир, есть о чем подумать. Есть над чем побеспокоиться. Если ты, выходя из молитвенного дома, стал такой же, как люди в этом мире, и тебе там нравится что-то, друзья, это говорит о том, что нету мира, Царствия Божия в твоем сердце нету. Я хочу сказать еще одну мысль, что Царство Божие, оно не только определяется миром сердечным и утешением. Нет. Само слово «царство», оно подразумевает, что Господь будет царем. А где есть царь, там есть покорность царю. Господь говорит, если я Господь, где почтение ко мне? Где? И вот когда Господь определял вот это царство свое внутри человека, то в послании к Коринфянам, в 6 главе апостол Павел говорит такие слова. Я прочитаю этот 16 стих 6 главы послания к Коринфянам. «Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом». И это произносит апостол Павел не свои слова. Он цитирует слова, которые были сказаны Богом во дни Моисея, которые записаны в книге Левит еще. И вот так Израиль пропустил это мимо своих ушей. Они все ждали царства вокруг себя, как и некоторые верующие сегодня думают, что царство – это когда вот все станут хорошими, все станут верующими. И люди объединяются друг с другом, вот, чтобы быть верующими, чтобы всем евангелизация для всего мира, и у них не получается. Почему? А потому что внутри-то нету Царства Божьего. Когда Царство Божие внутри, Христос говорит, да будут все едино, как ты во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Когда человек сам ищет личного Царства Божьего внутри себя, то тогда любой, имеющий это царство внутри себя, он становится дорог, мы чувствуем это, мы это понимаем, нас влечет друг к другу, нас не надо объединять, нас не надо заставлять ходить в собрание, нас туда влечет, влечет к таким же, как мы, потому что у нас один дух внутри. А когда нас нужно объединять, это говорит, что мы разные. Когда Давид выступил против Голиафа, и Иоаннафан посмотрел на него, и написано, и прилепилась душа Иоаннафана к душе Давида. Друзья, что произошло? Первая встреча, первый подвиг. а уже душа прилепилась и неразлучна до дня смерти. И они клялись друг другу в верности. Что их объединяло? Один дух, одно горение, Царство Божие было внутри их. Один царь по имени Иуй, который тоже шел на подвиги ради Господа, выполняя повеление Господне, он встречает своего друга и тоже ему такой вопрос говорит. «Расположено ли твое сердце ко мне, как мое к тебе?» Он говорит, «Да, поехали». И пошли вместе оба совершать служение Господу. Вот, друзья, когда сердце одно, когда в сердце один дух, когда там царствует Бог, нас не надо соединять. Нас влечет друг к другу. Мы в первый раз встретились, а мы понимаем, что мы дороги друг другу. Мы один раз приехали на север. Белогорское такое есть поселок, а туда с Мизени братик приехал. Мы о нем знали только понаслышке. Всякие разные слухи ходили. Он, дескать, у пятидесятников покаялся. В тюрьме столько много лет отсидел. Братья, будьте осторожны. Не знаем, как быть с ним, преподавать крещение, не преподавать. Мы с Василием Дмитриевичем там были. Приехали, и он приехал специально, чтобы пообщаться с нами, встретиться. Друзья, хватило 5 минут нашего общения. Василий Дмитриевич говорит, готовься к крещению. Друзья, 5 минут хватает для того, чтобы ощутить единство Духа. Но если его нету, мы будем говорить самые ласковые слова, отвернемся и скажем «нет». Это была последняя встреча. Друзья, единство Духа нужно всем людям. Это какое единство, когда Бог там царствует? А что значит «царствует Господь»? Я хочу сказать, что даже многие люди, которые уверовали всем сердцем в Господа, которые искренне покаялись и когда-то переживали этот мир Божий в сердце своем, мы способны его терять. И, может быть, кто-то в этом собрании есть и скажет, да, я знаю, и я терял мир Божий. И на меня этот мир, который бушующее море, тоже воздействие свое оказывает, и я очень часто поступаю, как мирской человек. И в моем сердце тоже часто бывает буря, и я бываю безутешно страдающий. А почему это бывает, друзья? Это бывает тогда, когда Господь не является моим царем. Да, я пришел к Богу. Да, я открыл Ему сердце свое, но Он для меня не стал царем. Мне хорошо с Богом. Он подарил мне прощение. Он наполнил мою душу миром, но я не захотел, чтобы Он был моим царем. Чтобы Он был все во всем. И тогда я никогда нигде не найду утешения. Я буду молиться, а небо будет закрыто. Я буду хотеть, чтобы все вокруг быть хорошим свидетелем, а в моем сердце будет печаль и тревога, если я не покорен Богу как царю. Иисус Христос говорит, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. Вот так только согласен Христос. Если не так, Он может уйти через эту открытую дверь, оставить сердце твое чистым, но не занятым. И это страшно. Друзья, если кто-то сегодня имеет тревогу в своем сердце, переживания, кто сегодня потерял всякий мир и способен поступать как неверующий человек, если даже вы однажды вкусили, как благ Господь, вам надо посмотреть, что явилось причиной, почему Христос покинул ваше сердце, почему мир утерян. Иисус Христос, когда говорил, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, Он сказал как раз об этом двух состояниях человека. Он говорит, придите ко мне, я вас успокою. А потом остановился на этом? Нет. Он говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот два условия Господь говорит, иго мое возьмите на себя, то есть встаньте под мое руководство. Встаньте в послушание мне, я буду руководить вами. И научитесь от меня. Он не злой царь, он не поработитель. Он говорит, я кроток и смирен. Для некоторых людей покориться Богу, посвятить себя Богу, это какой-то страшный шаг. Отказаться от себя, что ли? Как это поработить себя, стать фанатиком, ничего не видеть вокруг? И люди боятся сделать этот шаг. Они боятся, потому что не знают Господа. Господь говорит, я кроток и смирен сердцем. Я такой царь, который кроме свободы ничего не даю. Покорись мне. И люди продолжают быть рабами своих собственных желаний, похотей, желаний своей плоти, рабами людей, но никак не хотят получить свободу от Господа. Но тот, кто пришел ко Христу, тот стал истинно свободным. Некоторые говорят: я ненавижу пьянку, я ненавижу телевизор, он стал для меня противный. Друзья, он сегодня противный, завтра полюбишь, вляпаешься как запросто. Господь не говорит возненавидеть. Он говорит: я дам тебе свободу. Вот он есть, и как будто его нет. Вот он пьяница, а я его люблю всем сердцем. Я не ненавижу, я его люблю. И я вполне свободен от его пьянки. Я вполне свободен от вина, от курева и от многого другого, от сквернословия, от гнева, от ярости, от раздражения. Хочет освободить Господь нас. Не возненавижу я это, а освобожусь, как будто бы этого и нету. Оно есть здесь, вот ходит рядом, но оно не мое, оно совершенно чужое. Вот что хочет сделать Господь. Не поработить, а освободить. Но человеку иногда трудно покориться Богу. Трудно. Трудно Богу предоставить себя как царю. А если не предоставишь, Господь говорит: вот тот, кто покорится, возьмите иго мое, научитесь от меня, и найдете покой душам вашим. Вот, оказывается, есть вторая стадия покоя. Есть вторая ступень. Можно успокоиться и потерять этот покой. Обрадоваться встрече с Богом, порадоваться на собрании, порадоваться в хорошем общении. Кончилось, и я потерял его. Значит, я не пошел. Не пошел этим путем покорности Богу, путем исполнения Слова Божия, и потому потерял. Но тот, кто вошел в покой, тот, кто покорился Богу, тот вошел в покой Божий, как Бог, однажды совершив все свои дела, написано, успокоился от трудов своих. И сегодня есть это время войти в покой Божий. Каким образом? Господь хочет царствовать в нашем сердце. Царствовать, быть царем. Он говорит: овцы мои слушаются голоса моего. Недавно беседую с одним человеком. Говорит: плохо мне очень. Тяжело на сердце, нигде покоя не нахожу. Я говорю: да, тяжело. А ты молишься Богу? Молюсь. Библию читаешь? Нет, не читаю. Почему? Я читаю духовную литературу другую. Я говорю: не найдешь никогда покоя, пока Слово Божие не станет твоей ежедневной пищей и пока не станешь покоряться этому Слову. Нигде не найдет человек покоя. Друзья, если для нас воля Божия, Слово Божие не стало абсолютным авторитетом, не стало нашей ежедневной пищей, мы будем терять покой, как дважды два. Выйдем за стены этого дома, нас не поймут, нам наступят на ногу, и мы потеряем всякий покой, как будто мы и не были никогда в собрании. Друзья, но если мы покорились Богу, если наше сердце вполне послушно Господу, мы успокоимся, и тогда, подобно всем мужам Божьим, подобно апостолам, мы, входя сами в дом, где царствует безбожие, нам достаточно будет сказать: мир этому дому. И Слово Божие говорит: и мир ваш почиет на этом доме. Вот что делает Господь. Вот что Он хочет дать нам. И для этого нужно только два шага сделать. Прийти к Господу и покориться Ему. Предоставить Ему царствовать в сердце моем, в жизни моей. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет и сердца наши, и помышления наши во Христе Иисусе. Вот что дает Господь. Друзья, и мое желание, чтобы мы сегодня с этой стороны могли посмотреть на свое сердце. Имеем ли мы мир Божий всегда? И если нет, вот критерий. Или мы вообще не пришли к Богу, и мы чужие для Бога, либо мы не покоряемся Богу. В жизни своей мы поступаем по-своему, Он не является нашим царем, и у нас не будет покоя. Дал бы нам Господь сделать вот эти два шага, а Бог свой сделает. Он говорит: вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. А тот, кто является народом Божиим, вот именно те спасенные, те будут восхищены и будут царствовать со Христом во веки веков. Слава Богу за это. Аминь. Помолимся Господу. Thank you. Форме Господь.